Дальше мы шли налегке. Одежда не брала с собой по причине того, что ее и не было. Котик стал маленьким, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания, и я его посадила к себе на руки. Дальше я шла, удивленно взирая на все вокруг с интересом, а котик, похоже, задремал у меня на руках. Чем глубже я заходила в город, тем выше становились дома. Возле пристани здания были максимум трехэтажными, но здесь рядом с широкой площадью находились и пятиэтажные жилища. Город мне напоминал своей закономерностью, ясностью, логикой и красотой мастерства архитектуру классицизма. Классические сооружения и их ансамбли должны были подчеркивать логичность и величие, но, в то же время, здания были прекрасны, и своей массивностью город создавал неизгладимое впечатление. Как я справедливо предполагала, в городе просто обязан быть хоть один банк, и оказалась права. В начале широкой, центральной улицы находилось здание главного банка острова. Мне пришлось возвращаться к самому началу моего пути, недалеко от того места, где я оставила свою лодку. Нет, чтобы спросить сразу, где банк находится, пошла сначала на площадь, а уже только там узнала, где находится главное отделение банка. Здание, расчерченное ленточным рустом, фасады окружают более 40-10-метровыми колоннами дорического ордера, отстоящие от стен более чем на 4 метра. Колоссальное здание банка поставлено на высокий гранитный подиум, стилобат, на который ведут широкие до 40 метров лестницы. По сторонам банка, выдвинутые вперед, возведены 30-метровые растральные колонны с чередующимися рострами военных и торговых кораблей, венчаемые металлическими треножниками, наподобие античных жертвенников, факелы в которых служили маяками. Силуэт и масштаб здания еще сильнее подчеркивают колонны, которые установили рядом со спуском к причалу. Скорее всего, в первое время они выполняли чисто практическое назначение, были маяками. По винтовой лестнице внутри колонны на верхнюю площадку поднимался служитель и зажигал там огонь. Две растральные колонны преобразуют значительный объем банка в вертикаль. Стволы колонн накрашены в цвет кирпича. Квадратные в плане гранитные пьедесталы установлены на широких квадратных стилобатах, ограждены цепями на столбах. Грандиозная колоннада подготавливает переход из открытой внешней среды в закрытые внутренние помещения. Этот прием помогает также объединению здания банка с окружающим его пространством. Поднявшись по лестнице и войдя через главный вход, который ведет в вестибюль здания, ограниченный по торцам полукруглая глубокая ниша, а оттуда в центральный зал. Большепролетный прямоугольный в плане зал перекрыт цилиндрическим сводом. Свет в него попадает сверху через световой фонарь и полуциркульные окна, отчего зал кажется еще выше. Его стены прорезаны только дверными проемами, ведущими в соседние помещения. На фоне гладких стен эффектно выделяются картины различных боевых сражений, обрамляющие дверные проемы. Под цилиндрическим сводом в проемах больших полуциркульных окон помещаются скульптурные группы. Конструктивные и декоративные принципы построения интерьера находят логическое соответствие в композиции главных фасадов. Дойдя до конца центрального зала, моим глазам предстали совсем не вписывающиеся в общую грациозность здания обычные деревянные будки, идущие вдоль всей стены. Подойдя к ближней ко мне будке, я постучала в окошко и принялась ждать. Окошко мне открыл худенький, можно даже сказать, тощий мужичонка средних лет с тонким носом, толстой нижней губой и крысиными усиками под носом. Внешность не совсем располагает к общению. Извините, решила я начать с вежливости, некрасиво это с порога грубить людям, а где можно поменять золото на белый? Ха-ха, очень смешно, да у такой нищенки и копейки в кармане не надеться. Убирайся, и куда охрана смотрит на входе? Теперь всякие нищеброды по банкам ходят, работать мешают, гневно кричал мужик. Похоже, он про вежливость ни разу не слышал. Поведение этого урода меня вконец взбесило. Нет, какой наглец, да как он смеет со мной так разговаривать? Я ему что-то плохое сказала, вполне вежливо и культурно спросила, а он грубить и обзываться начал. Я ему сейчас хребет вырву и в узел завяжу. С моими способностями дьявольского фрукта это вполне возможно. Стремительным движением просунула руку через окошко и схватила грубияна за шиворот, потом потянула на себя. Ну все, молись, скотина, сейчас резать буду. Да как он вообще смеет мне говорить, что я нищенка? Конечно, понимаю, что сейчас одета не лучшим образом. Старенькие джинсовые шорты, с небольшим пятном отправы на боку и черная майка с модными дырками на спине, но это еще не повод называть меня бомжом. Слушай ты, отрыжка бегемота, Если ты мне сейчас же не поменяешь золото на белое и не извинишься, то можешь уже составлять завещание, потому что после всех твоих оскорблений в мой адрес живым ты не уйдешь». Мужик весь затрясся и, судорожно клацая зубами, начал что-то быстро пищать, но по страху в глазах можно предположить, что это что-то было извиняющееся. Пока я угрожала, а мужик извинялся, в главный зал забежала стража. Мужики в форме окружили и направили на меня оружие, но мой котик тоже не промах. Он резко увеличился в размерах и предупреждающе зарычал. Я решила отпустить нахала и, повернувшись к новоприбывшим, обратилась. «Уважаемые, не наставляйте на меня такие опасные штуки. Этот грубиян нахамил мне, и я имела полное право объяснить ему, что он не прав». Я вполне миролюбиво говорила со стражей, не показывая никакой агрессии. «Тогда зачем вы схватили уважаемого река Миноя и угрожали ему?» Начал говорить, по-видимому, начальник стражи, так как форма у него была немного другая, чем у остальных ребят. «Еще раз повторю, я пришла в банк, чтобы поменять золото на белли, а этот, уважаемый человек, нагрубил мне и, скажу честно, убивают и за меньшие, а этот сказал непозволительное. И, пожалуйста, проведите меня к тому, кто согласится обменять мне, и без лишних оскорблений, я достаточно вспыльчивый человек и шуток не понимаю». «Хорошо, наверное, командир понял, что со мной связываться, себе дороже, прошу за мной». Котик моментально уменьшился и прыгнул ко мне на руки. Следующий представитель банка мне понравился больше. По крайней мере, его внешность не отталкивала, а наоборот, притягивала. Невысокий мужчина, на вид лет 40, с реденькими волосами на голове каштанового цвета с небольшими проблесками седины. Умные большие глаза заставляли верить ему, а широкий улыбчивый рот, растянутый в приветливой и доброй улыбке, располагал к общению. На мужичке был стандартный деловой костюм. Прямые штаны черного цвета с белой строчкой, белая рубашка, пиджак тоже со строчкой, и последний штрих – черная бабочка на шее. «Здравствуйте, присаживайтесь. Извините за река, он не хотел вас обидеть, просто он всегда говорит то, о чем думает», – извиняющий и заискивающе улыбнулся мужичек. «Присаживайтесь, может, чаю или кофе?» «Не откажусь от чашечки хорошо заваренного кофе». Не стала отказываться. «Сейчас принесут». Мужчина вышел из кабинета и кому-то что-то сказал. Я не стала подслушивать, мне было не очень интересно. Достала два мешка, один с золотом, а второй пустой, отложив немного драгоценностей, как, на мой взгляд, менее ценных, после чего стала ждать. Кот удобно устроился у меня на ногах и тихо посапывал. Я всегда удивлялась, как он может так много спать, да еще и в такой ситуации, но при этом я понимала, что, как только он услышит какой-нибудь лишний звук, он проснется и встанет на мою защиту. Я решила включить мантру. Конечно, доверяю дядьке, но, как говорится в пословице, доверяй, но проверяй, вот и я так же. Через минуту в комнату вошел мужичок, а следом за ним девушка с подносом в руках. На подносе стояли две кружки и блюдце со сладостью. Как я и говорила ранее, моя цель при визите этого заведения сводится к тому, что я хочу поменять золото на белли. В каком виде золото? Слитки, украшения, посуда? Не подскажете, как вас зовут? А то невежливо обращаться к человеку, не зная его имени. Ах, простите мое невежество. Разрешите представиться, директор этого банка, Джордж Чодоран Курисели, к вашим услугам. Николет Гдиастрок, мне будет приятно иметь с вами дело. Мы скрепили рукопожатием договор о дальнейшем, возможном сотрудничестве. Так вот, то, что я хочу обменять, это посуда и статуэтка Южноптицы. Если вы не против, разрешите взглянуть и оценить. Да, конечно, не раздумывая, я вытащила только что рассортированный мешок и передала Джорджу. Директор банка напялил на нос очки в круглой оправе, взял какого-то странного вида монокуляр и внимательно стал рассматривать представленные золотые изделия. Потом он достал какую-то склянку с розоватой жидкостью внутри, капнул несколько капель на золото и всмотрелся повнимательней, но никаких изменений в золоте не наблюдалось. Такую же работу он проделал и с остальным золотом, после того, как убедился, что ни один из образцов не изменился, как-то радостно улыбнулся. В стороне остался только кубок с драгоценными камнями. Джордж Чодоран Курисели внимательно просмотрел каждый камушек, инкрустированный в золотой бокал, даже посмотрел блистание на солнце и сколько гранной обработки подвергся камень. Я была уверена, что камень не слишком высокой гранной обработки, по моему мнению, не более 20 граней у камня, но и этого уже много, все же в те времена не было подходящего оборудования для огранки драгоценных камней. Последним штрихом банковский работник проделал ту же работу с жидкостью. Это настоящее золото, подвел итог мужчина. Сколько вы за него хотите, а сколько предложите? Я решила играть по его правилам, но также и не забывать и о своих потребностях. Ха-ха-ха, мужчина задорно рассмеялся. Вы очень умны, молодая леди. Хорошо, за это золото я могу дать 40 миллионов белли, это если с вычетом всех налогов и санкций. Вы, конечно, можете попробовать продать его на черном рынке, но больше чем на 3 миллиона вы не наторгуете, да и опасно связываться с незаконным рынком. Я не жадная и с подпольным рынком не хочу связываться, тем более в таком щекотливом вопросе. Я видела, что он говорит правду. Мантру можно использовать еще и как своеобразный детектор лжи. Когда человек нервничает, а это всегда происходит, если ты лжешь, то мантра подает особый сигнал, да и движения его видны не на 3-4 секунды, а на 10-20. Тогда составляем контракт, вскинул вопросительно брови Джорджи. Да, мужчина подошел к массивному деревянному, явно из дорогого красного дерева, столу, порывшись там, да так, что шорох доносился отчетливо до меня. Явно найдя то, что искал, он с победным кличем достал две нетолстых стопки листов. Подойдя к журнальному столику, за которым со всем комфортом разместились мы с Рыжиком, он положил на него листы и пододвинул ко мне, чтобы я ознакомилась с документами. Пролистав несколько раз документы, я осталась довольна им. Мне понравились некоторые пункты в договоре, например, пункт 12, при возникновении подозрения на нечестность заключения контракта, возникшей в течение 2 недель после заключения сделки, пострадавшая сторона имеет право забрать свое имущество и вернуть оплаченные деньги за предмет. Были пункты, которые мне не совсем, что уж понравились, но это вполне логично. Пункт 37. В утере денежных средств банк не несет ответственности. В последний раз пролистав договор, я обмакнула палец в сухие чернила и поставила несколько оттисков на бумаге, где у нас обычно роспись ставит. Сложив полученные деньги в сумку через плечо, я распрощалась с приятным мужичком, подхватила на руки кота и вышла из банка, полностью довольная, а главное, материально состоятельна. Кстати, кофе со сладостью не стала даже пробовать, хоть искушение было велико. Я, конечно, доверяла Джорджу, но рисковать не стала, мало ли что может случиться. Дальше на повестке у меня стояли магазины одежды, мне чертовски хотелось переодеться, а то этот ужас уже надоел мне. Немного полазив по городу, при этом побывав в несколько магазинах, но либо не найдя того, что мне бы понравилось, или же цены были чересчур высокими, и меня просто жаба начинала давить, я, наконец, нашла то, что искала. Небольшой магазинчик с одеждой встретил меня радостным перезвоном колокольчика и счастливым приветствием пожилой женщины с доброй улыбкой. Улыбнувшись ей в ответ, я спросила, где можно найти вешало, на которых висит одежда, подходящая мне по размеру. Женщина указала мне направление, в котором я могу найти то, что мне понадобится. Поблагодарив женщину, я оставила вещи рядом с котом и попросила его присмотреть за моими вещами, на что тот понятливо кивнул и взглядом направил к полкам с одеждой. Порывшись в вешалках, я вытащила оттуда несколько пар зауженных, черных штанов из приятной к телу ткани. Следующим вытащила несколько майк-боксерок, одна была черного цвета, под грудь, а вторая красного цвета с нарисованным цветком. Эти майки отлично подходят под силу моего фрукта. Также я приобрела укороченный, легкий свитер с широким вырезом и длинными, просторными рукавами. К низу кофты были пришиты декоративные перья. Еще он имел приятный цвет морской волны. Я еще приобрела одни джинсовые шорты, пару кофт с широким вырезом на спине и теплую, но легкую куртку. С разрешения бабушки я переоделась в только что купленные обновки. На тело напялила черную майку-боксерку, черные облегающие штаны и сверху накинула светло-зеленый свитерок. Оставалось только купить обувь и нижнее белье. Расплатившись с радушной женщиной, упаковала только что приобретенную одежду в пакет и под осуждающим взглядом котика аккуратно привязала ее к нему. На всю одежду у меня ушло 300 тысяч белли. Магазин обуви находился буквально в нескольких метрах от магазина одежды. Там я примерила, а потом и купила сапоги до колена, цвета похожего на раскраску свитера, балетки и босоножки черных цветов. Там я оставила 160 тысяч белли. А вот с поиском магазина с нижним бельем пришлось повозиться. Куда бы я ни зашла, цены были просто космическими, продавцы пошлыми, а белье, ну это и бельем трудно назвать, скорее веревочки, связанные между собой. Только после часа моего хождения, я нашла более-менее нормальный магазинчик, где купила несколько комплектов белья, за это заплатила 90 тысяч белли. Таким образом, в магазинах я оставила около 550 тысяч белли. Теперь мы нагруженные, идем в гостиницу, которую мне посоветовала старушка из бутика одежды. Гостиница была самой обычной, ничем не примечательной. Самое обычное прямоугольное строение из трех этажей. Каменные стены. Внутри было тоже все обычное. Стойка, несколько столиков с приставленными к ним стульями, легкие шторочки, закрывающие окна от любопытных глаз прохожих и узкая лестница, ведущая на второй этаж. Недалеко от входа сидела приветливая девушка с дежурной улыбкой, спрашивала обычные вопросы, вроде этих: на какое время поселяетесь, сколько человек, какого качества комнату давать. Это все было мне знакомо. В свое время мы с мамой и братом частенько посещали страны Европы и останавливались в различных гостиницах. Все было по-обычному. Правда, сейчас сердце проткнуло невыносимая боль. Похоже, вдали от Накома мне намного тяжелее переживать расставание с семьей. Поднявшись на второй этаж и найдя свою комнату под номером 6, очень символично, я оставила там все свои вещи, кроме денег и золота, после чего пошли в кафе, чтобы плотно пообедать. Примечание к части. Нарядники. http://www.99431962333412580. 25 глава. Призраки прошлого или рука в руку со смертью. 25 глава. Призраки прошлого или рука в руку со смертью. Город оказался не таким прекрасным и радужным, каким он мне показался еще с утра, когда я только приплыла на этот остров. Хоть его и называют городом королевы весны, но у него была и другая сторона. Эта сторона была черной и грязной. Черный рынок процветал и пах всеми запахами преступности. Наркотики, легкого поведения девушки, опасное оружие. Все это можно было найти в изобилии здесь, на этом острове. Но только из-за рынка город с его невероятно прекрасной архитектурой не становился страшней. Нет, остров переливался всеми своими весенними красками, заставляя меня вдыхать этот воздух цветов, деревьев, весной. Еще раз, глубоко вдохнув аромат цветов, я осоловелыми глазами взглянула на уличное кафе и совершенно не смогла сдержать свое желание зайти вовнутрь и заказать прекрасно пахнущий кофе, запах от которого достиг моих широко раздутых ноздрей. Зайдя под навесной тент, я умостилась за красивым плетеным столиком. Котик тоже умостился на стуле, только рядом, наверное, решил дать моим отдавленным ляжкам отдохнуть от своей тушки. Уже буквально через минуту ко мне подбежала девочка от силы лет 13. Ее два забавных хвостика колыхались из стороны в сторону, на по-детски пухлых губках играла счастливая улыбка. Девчушка, руками разгладив несуществующие складки на коричневой юбке, одарила меня своей яркой улыбкой, отчего мою грудь проткнула просто невероятная боль. Эта улыбка напомнила мне самого дорогого для меня человека. Она была такой же солнечной и по-детски беззаботной. Посильнее тряхнув головой, заставляя все мысли вылететь из головы, только не эти воспоминания. Я думала, что будет не так больно. Выдавив из себя слабую улыбку, я заказала девочке принести мне кружку кофе с коньяком и пирожное, а котику заказала миску молока. Я откинулась на спинку кресла, и глаза сами по себе заволоклись дымкой воспоминаний. Сколько это было лет тому назад? Да, это было уже как 7 лет тому назад. 7 лет. Нам тогда было чуть меньше лет, чем той девчушке. Как же больно. Настя, как я по тебе скучаю, зачем ты ушла так рано? Флешбэк. Эй, Настя, не отставай, нам осталось еще совсем немного. Кричу я, мой голос становится свистящим из-за ветра, окутавшим все вокруг. Я чуть ли не тащу на себе девочку, которая еле шла рядом со мной. Ты же хотела посмотреть с того обрыва на море. Я еле уговорила маму, чтобы она поговорила с твоими родителями. Прости, Ника, но ты же знаешь, мне тяжело, я устала. Тяжело дыша, произносит девочка, моя подруга единственная, у меня никогда не было друзей. Она была единственным дорогим мне человеком за мои короткие 8 лет. Хоть она и говорит, что устала, но все равно упрямо идет за мной. Все пришли, смотри, я все так же счастливо улыбаюсь, при этом показываю ей рукой на бескрайнее море. Оно прекрасно. Настя всю свою жизнь мечтала попасть на море. И вот я уговорила свою маму взять нас всех в Крым посмотреть на него. Я хотела, чтобы она увидела именно это место, и именно со мной. Это место, мама его назвала мыс Фиолент, показывая Насте с этого обрыва, как бушует море, как оно яростно набрасывается на скалы, старается разбить камень. С этого места, где мы встали, был прекрасно виден грот на другой стороне. Почему-то мне хотелось, чтобы мой самый дорогой друг увидел все то, что вижу я. Рядом шуршала трава, ветер поднялся еще сильней, грозя скинуть нас вниз. Море чернело, но оно не теряло своей красоты, напротив, оно стало еще более притягательное, в своей необузданной красоте. Белые барашки неслись по темно-синей, почти черной воде, и мне казалось, что я могла расслышать их жалобное блеяние. «Как красиво!» – восхищенно говорит Настя. Волосы девочки 10 лет вздымаются и летают на ветру, словно осенние, желтые листочки. Мои волосы тоже поднимаются и закручиваются в танце вместе с Настиными, создавая ощущение, что два деревца примкнули друг к другу и пытаются устоять под бушующим ветром. Их разноцветные листочки крепко держатся на ветках, но и на них действует пронзительный ветерок. «Пообещай мне», — вдруг говорит девочка, — «что мы еще раз сможем посмотреть на то, как бушует море». «Обещаю», — твердо произношу я, — «это обещание». Твердо смотря в мои глаза, говорит Настя и протягивает мне мизинчик для того, чтобы закрепить договор. «Конечно, тогда я была самым счастливым ребенком на свете, не зная, что скоро весь мой мир рухнет. Ника, мы же еще съездим на море». «Конечно», — уверенно говорю я, но в душе понимаю, что это невозможно. На больничной койке лежит моя подруга. Ее когда-то румяное лицо сейчас мертвенно-бледное, щеки осунулись. Она вся похудела, она больше не та веселая девушка, что была год назад, когда мы ездили в Крым. Теперь она редко улыбается, да даже если у нее и получается это делать, то улыбка выходит какой-то вымученной, уставшей. Я каждый день прихожу к ней в больницу, мне хочется просто посидеть рядом. Знаю, что ей трудно говорить, поэтому просто сижу рядом с ней и рассказываю все, что со мной происходит. Рассказываю о школе, книгах, брате, маме, море. Чаще всего Настя расспрашивает о море и пиратах, и я ей читаю книги о дальних приключениях. Когда умру, я хочу быть там, где всегда будет море. Как-то вечером, когда я зашла к ней после школы, сказала она: «Ты не умрешь, ты сильная. Мы еще съездим на море и тебе даже разрешат искупаться». Я говорю это больше для себя, чем для нее. Я хочу верить в свои слова, но также понимаю, это невозможно. Врачи сказали, что ей осталось максимум еще 3 года. «Не верю», — кричала я. «Не верю, и сейчас она выживет, вылечится, и мы вместе поедем на море. Опять увидим разбивающиеся об скалы волны, услышим крики чаек, запах соли и йода и почувствуем беспощадный ветер в своих волосах». «Не-е-е, вы врете, этого не может быть. Она обещала поехать со мной на море, она сказала, что выздоровеет, и мы будем гулять как раньше». Я кричала и шептала, слезы катились большими горошинами по щекам. Перед глазами стояла тьма, я не хотела выходить из этой тьмы. Не верила, мне лгут. Мама врет, она жива. Она обещала мне, как она могла умереть. Еще вчера после школы я ходила к ней, и она говорила, что с ней все хорошо и даже сказала, что ей лучше. Почему Насти больше нет? Мы с ней должны были еще столько мест посетить. Она мечтала путешествовать по миру, научиться плавать. Она так красиво рисовала, я всегда говорила ей, что она станет прекрасным художником, на что она лишь задорно смеялась. С тех пор я стала бояться с кем-нибудь дружить, боялась, что из-за меня кто-нибудь может умереть. Весь мой мир стал еще меньше, он сомкнулся на книгах. Читая новую книгу, я со остервенением вчитывалась в каждую строку, желая полностью погрузиться в книгу, стать частью ее, и лишь читая очередную книгу, я могла забыться. Мне было неважно, о чем были новеллы, мемуары, записки, дневники, повести, поэмы, рассказы о физике, философии, психологии, единоборствах или приключениях, главное для меня было занять чем-нибудь голову. Моя любовь к книгам стала напоминать безумие, я словно одержимая читала, читала, до тех пор, пока глаза не начинали слезиться и щипать, а предо мной не вставали разноцветные круги. Я начала по-новому учиться улыбаться, смеяться, жить томительной, обычной и серой жизнью. Больше я не могла с кем-нибудь завести дружбу. У меня были товарищи, знакомые, одноклассники, но не друзья. Мой брат из кожи вылезал, чтобы рассмешить меня, выдернуть хоть одну улыбку. И вскоре я начала понемногу улыбаться и забывать ее. Для этого мне понадобились 4 года. Флешбэк. Рывком меня выдернуло из воспоминаний, когда на стол с легким стуком поставили чашку и блюдце с пирожным, а на пол была поставлена тарелка с молоком. Взглянула на человека, принесшего мой заказ, поняла, что это была не та девушка. В какой-то степени я обрадовалась, что это была другая, но в то же время и немного расстроилась. Выпив кофе и съев пирожное, при этом не почувствовав никакого вкуса, я подозвала официантку, заплатила по счету и побрела куда глаза глядят. Так, гуляя, совсем не заметила, как настал вечер. В крови бушевал вулкан, требующий, чтобы его выпустили на свободу. Мне просто жизненно необходимо надо снять напряжение. Неосознанно я потянулась к левому бедру, на котором была прикреплена катана. Включив мантру, растянула ее на весь остров. Мое предчувствие не обмануло меня. Приблизительно в 500 метрах от меня столпилась большая группа людей. Я чувствовала их страх и жажду крови. Сейчас я себя чувствовала больше зверем, вышедшим на охоту за своей добычей, чем на человека. Не раздумывая больше ни секунды, я сорвалась с места, раскрыла крылья и на всей скорости полетела туда, где волей чувствую столкновение людей. Я уже не слышала, как рыжик недовольно рычал. Для меня сейчас важно только одно – скинуть стресс, просто забыться и забыть в этой драке все. И только теперь, уже почти подлетев к нужному месту, замечаю, что огоньки горят красным, но даже на фоне этого красного поля выделяется один огненно-красный голос. Он горит словно луна в ясную ночь. Остановившись на крыше, решила сначала узнать, кто против кого, чтобы представить, против кого мне поднимать меч. Много людей, на вид типичные пираты, столпились вокруг одного единственного человека. Включив зрение дракона, я присмотрелась получше к этому человеку. Мужчине, окруженному пиратами, было на вид лет 30, может чуть-чуть больше. Также он имел красивое с резкими чертами лицо, на котором сияли необычные по цвету глаза, похожие на глаза ястреба, такие же яркие и пронзительные. Лицо мягко обрамляли короткие бакенбарды, заостренные кверху. Одет в достаточно богато украшенную одежду в красно-черных тонах, на обнаженной и в меру накачанной груди поблескивает крест-подвеска. Наряд состоял из широкополой шляпы, украшенной большим пером, и длинного распахнутого черного костюма с красным цветочным узором на рукавах и воротнике. В руках он держал огромный меч с широким изогнутым лезвием из черного золота. Сам меч также имел форму креста. Золотая гарда инкрустирована красным бисером, рукоять обмотана бинтами, на конце имелся особо крупный камень. Кроме того, стройные ноги были обтянуты в фиолетовые брюки, придерживаемые поясом, и заправленные в черные ботинки. На плечи наброшен черный одноцветный плащ. Мужчина был невероятно красив, его пронзительные глаза заставили мое сердце замереть, остановив на мгновение свой бег. И его внешность не портила даже складочка, залегшая между бровей, наоборот, она придавала ему шарма. А губы, сжатые в тонкую полоску и опушенные вниз, говорили о том, что этот человек серьезен, и то, что ему, скорее всего, неведомы некоторые чувства, на которые так богаты другие люди. Я так увлеклась разглядыванием мужчины, что совсем пропустила момент, когда пираты начали говорить, поэтому пришлось слушать где-то с середины. Вот не понимаю привычку пиратов болтать перед дракой. «Сдавайся, мы пришли по твою голову, продажный пес мирового правительства. Вы все сдохните, жалкие шичибукой, готовые лизать зад дозорным, лишь бы вас не трогали. Вы, отбросы, недостойны зваться пиратами. Мы убьем тебя, Дракуль Михаук». Кто бы говорил про отбросы? Жалкие ничтожества, в голосе мужчины, глаза которого так пленили меня, звучало неприкрытое презрение. Толпа пиратов, словно оголодавшие шавки, кинулись на Дракуль Михаука. «Хаэм, Дракуль, это от Дракулы, а ему подходит, вампир, как он есть. Я не стала стоять в стороне. Прекрасно понимаю, что от моей помощи ему будет не холодно, не жарко. Чувствую, что эти отбросы не смогут даже поцарапать его, но я не могла стоять в стороне, да если честно, то мне еще нужна была моральная разрядка». Сняв свитер, купленный мной сегодня, положила его на холодный камень крыши. Аккуратно спорхнув с крыши, приземляюсь рядом с вампиром и лечу в сторону пиратов. Мой меч начинает петь песню стали и крови, Смерть играет на прекрасном клинке. Перестраиваю все внутренние органы на драконьи, и мышцы становятся более упругими, сильными. Меня закручивает на этом пире смерти. «А ты еще кто такая?» – орет какой-то пират, но я не даю ему договорить. Мой клинок проносится со свистом и отсекает голову. Брызги летят в разные стороны, попадая и на мое лицо. Не вижу смысла представляться будущим трупом. Холодно чеканю слова и снова вплываю в бой. Руки так привычно оттягивает клинок. Взмах, свист стали. Боковым зрением отмечаю, что мужчина тоже не стоит на месте и сейчас с упоением махает мечем. Хоть его лицо и остаться все таким же бесстрастным и лишенным каких-либо эмоций, но его глаза горят желтым огнем, и это просто невероятное зрелище. Пропустив над головой меч, заношу катану и отрубаю руку, занесенную над моей головой. С моей силой фрукта мне вполне под силу разрубить человека напополам. Мой танец продолжается. Каменная щебенка улицы перекатывается под ногами, добавляя особой музыки в хор стонов боли. Разворот, колющим ударом убиваю подкравшегося сзади пирата. Руки взмыли в воздух, привычно передвигаясь в пространстве. Взмах и мертвое тело падает на каменную дорогу, предварительно заляпав своей кровью некогда белую стену ближнего дома. Еще взмах и голова отлетает в сторону, искупав меня красной жижей. Я не хочу сейчас о чем-нибудь думать, не хочу думать, что, наверное, потом будет сложно отмыться от крови, или то, что потом я буду сожалеть. Нет, не хочу об этом всем думать, сейчас есть только я, мой клинок, мужчина за моей спиной и враги, которые недостойны топтать своими грязными ногами землю. Перед глазами все заволокло одним сплошным туманом крови. Я не вижу и не слышу, только мое тело двигается в безумном танце смерти, он повинуется желанию воли наблюдения и танцует. Тело делает жесткий па, разворот на 180 градусов, атака острым клинком, голос затух, взмах крыльями, очутившись в небе, набираю пламени и выдыхаю. Запах сгоревших тел, такой мерзкий, сладко-горький, оставляющий пепел на языке. Чувствую, что-то летит в меня на большой скорости, отпрянуло в сторону. Мимо меня пролетает на высокой скорости камень. Проследив, откуда предположительно прилетел данный объект, я наткнулась на перекоченного мужика, с тела которого медленно стекала грязь. Он сам растекался лужей. Мое удивление за мгновение переросло в понимание. Дьявольский фрукт. Только им можно объяснить явление, происходящее с пиратом. Я была спокойна, уверенная, что моей леденящей кровь сила фрукта не помеха. Но я была не совсем права. Нет, не в том, что мой меч блокирует фрукт. В другом. Пират, только раз получив ранение, понял, что моя катана непростая, и начал действовать в другом русле. Он словно змей ускользал от меня, растекался лужей всякий раз, когда я его пыталась достать, и в отместку пытался подловить меня. Но у меня была мантра наблюдения, поэтому все попытки варвара были недейственны против меня. Но и его мне было трудно достать. Трудно, но не невозможно. Я начала ускоряться, как тогда на тренировке с Зара, скорость увеличивалась с каждым сделанным мной шагом, она даже стала выше под действием моих способностей. Удары сыпятся градом по моему противнику, тот пытается растечься, но не успевает до конца превратиться в грязь, и его рука отделяется от тела. Противник кричит, кровь вперемешку с грязью покрывает дорогу города. Вот завтра будет работы кому-нибудь. Как-то отстраненно думается мне. Заношу последний раз катану и добиваю противника. Еще один голос исчез. Всего осталось 40 человек, и все их голоса ярко горят, можно сказать, прям кричат. Мне это нравится. На меня бегут сразу 15 человек, они окружают меня, живое кольцо. Люди пришли в движение. Я не вижу их лиц, фигур, и уж тем более не знаю их имена. Все это мне без надобности. Один бежит на меня, пинком отправляю его на каменную дорогу, отталкиваюсь от него и пропускаю сразу несколько колющих ударов. Опускаюсь на землю и одним взмахом катаны тушу сразу два голоса. Еще 13. На глаза опять натекла кровавая пелена. Я уже не вижу и не контролирую, что делает мое тело. Лишь отголоски чувств и какое-то заторможенное восприятие. Лишь в голове отсчитываю оставшееся количество людей. 12. Выпад. 11. Отросшие когти впиваются в чье-то горло, разрывают его. Мое тело продолжает танцевать безумный танец смерти, пока на поле крови и мертвых тел не осталось только три голоса. Мой, Михаука и Рыжика. Я удивленно моргнула, и точно мой кот стоял возле меня и вылизывал мою руку, которая была вся в крови, Шкурка кота приобрела красный цвет. «Ох, рыжик, на кого ты похож?» – всплеснула я руками. «Теперь мне придется купать тебя, и еще не факт, что смогу до конца отмыть». Кот как-то облегченно, а потом еще и обреченно мяукнул, намекая на мою отсталость и неисправимость, после чего лег на живот и пристыженно прикрыл лапками морду. «Ну вот, актер, да у любого на моем месте сердце дрогнет, и у меня оно тоже дрогнуло». Тяжело вздохнув, я присела рядом с котом и начала его поглаживать за ушком, отчего кот в тигриной шкуре замурлыкал, да так, что любой трактор обзавидовался. «Хаэм», — услышала я покашливание, — «как твое имя?» — сказал как-то равнодушно, хотя в глазах и таилась некая заинтересованность. «Величайший мечник в мире», — я вспомнила, где слышала его имя. «Это про него мне рассказывал Зара, и это он оставил тот шрам моему Накома». «Ах, да, Николет Бдиастрок». Я уже хотела протянуть ему руку для пожатия, но когда увидела, что та все в крови, сначала вытерла об безвозвратно испорченные штаны, а уже потом пожала руку мечнику. «Так, как я уже представилась, было бы неплохо, если вы тоже представитесь». «Ва-ха-ха-ха, а ты девочка с характером, ты же слышала, как меня называли те пираты?» Мужчина небрежно кивнул в сторону горы трупов. «Может, раньше, еще хотя бы 3 года тому назад, от такого изобилия красного меня бы стошнило, но сейчас ничего, кроме отвращения, это не вызывало, из-за чего я только скривилась. Одно дело, когда ты узнаешь, как зовут человека от постороннего, но совсем другое дело узнать его имя от него самого». «Ва-ха-ха-ха». Он еще раз посмеялся своим особенным, не похожим ни на чей еще смехом, и продолжил. «Дракуль Михаук, приятно познакомиться». «Мне тоже, Михаук, ты не против, что называю тебя по имени и на ты?» «Нет, называй как хочешь. Не будете ли столь любезны проводить меня до гостиницы? Ночь, грабители». «Ну, вы сами понимаете. Я не против провести время в хорошей компании». Я видела, что этот человек серьезен, и понимала, что ему не свойственны некоторые чувства, но рядом с ним мое сердце пело, впервые за всю мою недолгую жизнь. Примечание к части. Дорогие читатели, во-первых, продолжения не будет до среды, я укатила на море, Фиолент, жди меня. Во-вторых, в моем произведении Дракуль Михауку не 41, как по канону, а 31 год. Вот так он выглядит, только десяток годков накиньте, тут ему 20 лет. Http://www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com/http/www.com 33 миллиона 504 тысячи 419. В-третьих, скажите же вы, наконец, как вам мой экшен? Я волнуюсь, ведь не могу понять, как вам он. Я не мастер в экшене, и мне надо знать ваше мнение, может что-то нужно добавить, изменить, подкорректировать. В-четвертых, глава не редактирована, возможное присутствие ошибок. В-пятых, приятного прочтения. 26 глава. Ничего не проходит бесследно или рай для сладкоежки. 26 глава. Ничего не проходит бесследно или рай для сладкоежки. Михаук сопровождал меня до отеля, оставаться на чай не стал, да я и не предлагала, меня вполне устраивало и то, что он просто проводил меня до двери гостиницы. Шли мы всю дорогу в тишине, но с ним и простая тишина создавала какой-то уют и спокойствие. С ним было просто приятно молчать, слова были не нужны, они бы создавали давящую атмосферу. Да и тем, на которые можно было поговорить, в голове не находилось. Распахнув дверь в свой номер, я, скинув обувь, направилась в ванную, по пути снимая с себя одежду. Нет, не снимала, срывала, рвя в нескольких местах ткань, оставляя глубокие борозды в ткани, с помощью вдруг отросших когтей. Забравшись в душевую кабинку, я подставила грязное лицо под струи холодной воды, пытаясь хоть таким способом успокоить себя, но все было тщетно. Отвращение и ненависть к себе накатывало словно волны при шторме, с каждой секундой становясь все сильней, выше, смертоносней. Мне было противно, я думала о том, кем стала. Я взглянула на руки, они были все в мозолях, наверное, из-за того, что чересчур сильно сжимала меч, не выпустить, убить. С лица текли холодные капли красного цвета, они быстро скользили по лицу, переходя на шею, грудь, живот, ноги, в конечном итоге исчезая в канализации, и я смотрела на ход капель и думала, чья это кровь. На поле боя я не задумывалась о ранах, царапинах, синяках, тогда в моей голове стучал адреналин, ничего не видела, мои глаза заволокла кровавая пелена, кровь она была повсюду, с презрением взглянув на засохшую кровь на руках, и вот уже ногтями пыталась отскрести, снять вместе с кожей, избавиться от этого мерзкого запаха, от этих кровавых пятен. Ненавижу, ненавижу себя. Я стала монстром, убиваю не раздумывая, только для своего удовлетворения. И здесь не имеет значения, что те люди были убийцами, пиратами, что наверняка они лишили жизни не одну сотню людей. Но все равно это меня не оправдывает, ведь я развлекалась, а не защищала чью-то жизнь. Михаук мог и сам справиться, и это было мне понятным с самого начала, ведь не за красивые глаза дают звание величайший мечник в мире, хотя, не спорю, глаза у него действительно красивые. Хи-хи-хи, из груди сам собой вырвался истерический смешок. Похоже, окончательно спятило. Я уже не чувствовала холода от ледяной воды. Перед глазами пролетали с невероятной скоростью картинки часовой давности. Кровь, она везде, все в ней, и я тоже в крови. Достав мочалку и шампунь, я начала со стервенением тереть кожу, из-за чего она все покраснела, а редкие веснушки посветлели. Выдавив чуть ли не половину флакона шампуня на голову, принялась отмывать волосы. На них было не так заметно кровь, только в некоторых местах цвет становился более темным. Кровь, как бы нехотя, стала покидать мои волосы. Ненавижу. Через час купания и оттирания от тела крови, и своей, и чужой, я вылезла из душевой кабинки. Мой взгляд наткнулся на кота. Тот сидел на холодном кафеле и преданно вглядывался в мое лицо. В глазах рыжика отчетливо виднелось беспокойство. Я видела, он переживал за меня. Тяжело вздохнув, я опустилась на пол и, взяв в руки мохнатую морду, обняла. Со мной сейчас член моей семьи, мне некогда переживать, волноваться, потому что у меня есть тот, кто всегда будет меня ждать, кто будет волноваться, хоть и не сможет сказать этого, но по его мордочке это всегда будет видно. Оторвавшись от сейчас жесткой из-за застывшей алой крови шерсти, я поняла, что нужно покупать кота. С боями мне удалось засунуть в ванную рыжика. Нет, он, конечно, еще переживал за меня, но против инстинктов не попрешь. Все эти махинации немного подняли мне настроение. Было весело купать кота, смотреть, как он отплевывается и отчихивается от воды и пены. Я даже немного посмеялась. Так, за купанием не заметила, как прошел час. После купания обработала ссадины и синяки, а также перевязала глубокие раны на боку и плече, после чего завалилась спать. Но сон не шел. Как только закрывала глаза, снова появлялись какие-то картинки, и в голове роем метались мысли. Мне опять стало противно, сердце разрывалось. Похоже, теперь я уже с гордостью могу себя называть психом. Убить более 200 людей только для того, чтобы снять напряжение. Монстр. Когда я стала такой? Может, тогда, когда перестала чувствовать к себе отвращение после каждого убийства? Или тогда, когда мои кошмары перестали мне каждую ночь напоминать о том, что я сделала? А может, еще раньше, тогда 2 года назад, после первого убитого мной человека? Мне было это неизвестно. Мне было все равно. Я не чувствовала никакого угрызения совести. Мне было противно, ненависть к себе переполняла меня, но в то же время понимала, что это не совесть кричит. Так нельзя, они же были людьми, а все люди имеют шанс. Нет, это точно не она. Я действительно осуждала свои поступки, но в то же время, если бы могла изменить все, уверена, поступила бы так же. Как мало нужно времени человеку, чтобы превратиться в убийцу. Мне понадобилось всего 6 лет, но я не сожалела. В этом мире нельзя быть милосердным. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Таков закон этого мира. Решив плюнуть на все свои мысли, закрыла глаза, и лишь напоследок в голове пронеслась мысль: а сможет ли тот мир принять новую меня? Утро началось с моего протяжного зевка и мысли, что пора уматывать с этого острова. Приведя себя в порядок и одевшись, решила, что первым делом должна забрать с крыши свою кофту. Во-первых, она дорогая, а, во-вторых, нечего оставлять улику на месте преступления. Когда я пришла в тот переулок, где ночью была в безумии, то увидела несколько представителей дозора. Надо было действовать незаметно. Сорвав с балкона какую-то тряпку и завязала ей лицо, после чего по-быстрому залетела на крышу и, сорвав кофту, рванула с места преступления, слыша, как мне в спину кричат дозорные: «Ага, сейчас остановлюсь, только шнурки завяжу и сразу же». Примчавшись в номер, собрала свои немногочисленные пожитки и пошла на регистратуру выписываться. Выйдя из гостиницы, я побрела в магазинчик одежды, чтобы прикупить в дорогу еще вещичек. Там приобрела 2 черных штанов, взамен испачканных и впоследствии выкинутых мной. В мешок полетели еще 3 майки-боксерки. Далее мой путь, с нагруженным тюками одежды котом, пролегал в ресторан. Зайдя в двухэтажное здание, мы прошли за удобный столик. Конечно, нам попытались возразить, мол, с животными нельзя, но мой умный котик показал свои острые тигриные зубки, и вопросы сразу исчерпали себя. Иногда пиратами быть полезно, сразу куда больше дверей открывается перед тобой. В самый разгар обеда до моих ушей донесся пронзительный свист гудка. Сначала я подумала, что это был поезд, еще тех далеких 19-го, начала 20-х веков, но потом, немного поразмыслив, пришла к выводу, что остров мал для такого транспорта. Вот тогда вставал другой вопрос: если это не поезд, то что? Взглянув на лица посетителей местной ресторации, и не увидев на них ни намека на удивление, решила разузнать у них, может, мне кто скажет. «Извините, но что издает этот звук?» — спросила посетителя, сидевшего за соседним столиком. Внешность у него была интеллигентная: пиджак, прямые штаны, накрахмаленная белая рубашка, галстук, поэтому я имела все шансы разузнать то, что меня интересовало. «А-а, вы не местная?» — не удивился мужичок, он лишь поправил свой галстук и, оторвавшись от еды, начал мне вещать: «Больше нигде в мире вы не встретите его, это был морепоезд, мы зовем его Свистящий Том». Морепоезд. Вот тут я действительно удивилась. Я могла поверить во все, тем более после моего опыта общения с говорящими оленем, жизни на небе с Богом под боком. Да, я и сама не совсем человек, но я бы никогда не смогла представить, что поезд может плыть или ехать по морю. Вот это нонсенс. Он едет по рельсам, проложенным в море, на колесах, крутящихся от энергии угля. Он перевозит пассажиров с острова на остров, двигается по подводным рельсам. Каждый день он ходит по одному и тому же маршруту. Еще он перевозит корабли и почту. Ясно, и какое у поезда расписание. Мне было действительно до чертиков интересно. Отсюда он идет на город Гурмана в Путте, там собираются все известные коки, еда, приготовленная в том городе, считается самой вкусной. Весь остров — это сеть ресторанов. Поселившись в любом отеле, вы сможете заказать любые блюда, какие только пожелаете. Город карнавалов Сан-Фальдо, каждую неделю там проводятся карнавалы, праздники, выставки, аукционы. Как раз на этой неделе начался карнавал, встреча лета. Город воды Ватер 7. Особенность этого города в том, что по всему острову раскидано большое количество верфей, и плотники там самые лучшие. Даже мировое правительство заказывает корабли у них, а для людей от политики есть один маршрут – Эниес Лобби. Я бы не отказалась побывать во всех этих городах, задумчиво протянула я. Я точно не знаю расписание, но в этом вам помогут на станции, там расписано время, прибытие и отбытие. Мне нет надобности пользоваться поездом, у меня свой транспорт. Я ненадолго задумалась. Чтобы попасть на другой остров, мне нужен логпос или интерналпос. А вот где их достать, вот это проблема. Извините, уважаемый, а где можно приобрести интерналпос? Тут недалеко, буквально в 2 кварталах от этого ресторанчика. Магазин называется «Счастливого пути», табличка яркая, не пропустите. Мужчина задорно подмигнул мне и продолжил прерванный обед. По-быстрому закончив с поглощением еды, я, расплатившись по счету, вышла из здания, при этом свистнув кота, чтобы догонял меня, и побрела на поиски нужного мне магазина. Как и говорил мужик из ресторанчика, табличка яркая, не пропустите, и действительно не пропустила. Мимо такой таблички вообще очень трудно пройти, не обратив на нее внимания. Само дерево покрыто невозможным ярким, прям режущим глаза салатовым цветом, на нем фиолетовыми красками написано название, а в углу нарисован маленький лог. Как только зашла в магазин, на меня набросился продавец. Мужчина был такой же яркий и безвкусно одетый, как и его табличка у входа. Волосы невероятного розового цвета, рубашка гавайской расцветки, на шее виднеются какие-то бусы, на задницу натянуты штаны все в разноцветных заплатках и дырках. На ушах висят серьги, достающие плеч. В моем мире его можно было назвать хиппи, но и они выглядели более блекло на фоне этого индивида. Продавец выспрашивал у меня, параллельно вися на моих руках, когда хотела уже развернуться и уйти. Также у парня отлично получалось меня глушить, я уже успела оглохнуть на одно ухо, но второму осталось держаться недолго. Схватив с полки первых 2 попавшиеся интерналпаса, даже не прочитав, куда они меня отправят, заплатила по счету и пустилась изо всех ног, спасаясь позорным бегством. Кот ждал меня на выходе. Он, как только увидел этот магазин, сразу отказался заходить вовнутрь. Наверное, за свою нежную нервную систему переживал. Я вот тоже теперь за нее переживаю. Наконец, у меня хватило сил открыть руку с зажатым в ней мешком, куда я кинула пасы. Развернув пакет, вгляделась в надписи на деревянном каркасе. Первый вел меня в Ватер 7, а вот у второго магнитная стрелочка была направлена на город Гурмана в Путти. Вот по второму пути я решила попутешествовать. Из Сент-Поплар отплыла уже как 4 часа тому назад. Город Гурманов находился в 3 часах езды на морепоезде. На моей лодке со встроенными ракушами эта поездка должна составить примерно 5 часов. Вообще, все острова находятся невероятно близко друг от друга. Самый далекий, стоящий как бы в отдалении от других, был Эниес Лобби. До него от Ватер 7 надо было добираться примерно часов 9 на поезде, а вот от самого далекого острова, Путти, и все сутки. Мое расслабленное плавание прервала настырная чайка. Птица была странной по всем параметрам. На голове почтальонская кепка, а через плечо перекинута лямка сумки, в лапах газета. Я подобрала газету и решила посмотреть, что там такого интересного, но этого мне не дала сделать курица общипанная. Я уже ненавижу эту сумасшедшую птицу, ведь она больно клюнула меня в руку и выпятила свою грудь. Удивленно взглянув на сумку, поняла, что там есть отверстие для денег, а на сумке выписана надпись «Стоимость 300 белли». Кинув чайке в ячейку ровно 300 белли, еле найдя в тысячных купюрах такую редкость, я углубилась в содержание газеты, и заголовок меня убил. Новичок, в одиночку убивший 600 пиратов. Содержание под такой громогласной надписью было просто невероятным. Оказывается, что дозорные все же узнали о той кровавой резне и уже успели оценить меня по достоинству. Вот эта оперативность, нашей милиции или полиции, как их сейчас называют, у них поучиться надо. Вчера убили, сегодня преступник уже за решеткой. Конечно, морские дозорные умолчали о том, что я была там не одна. Тут имеется в виду, что они замяли участие одного из шичибукаев, но все равно надо отдать должное. В том, что это Дракуль Михаук сказал, я глубоко сомневаюсь, он не тот человек, который кому-то что-то будет говорить. В общем, суть газетенки сводится к тому, что я в одиночку жестоко разобралась с 3 командами пиратов, общее число которых составляло 574 человека, и, естественно, не пожалела и многообещающих капитанов, суммарная награда которых была 193 миллиона белли. Как ожидалось после такой яркой статьи, следующим была фотография с места событий, а потом и мое лицо, заляпанное кровью, под которым красовалась новая награда в 87 миллионов белли. Больше всего мне интересно было, когда они только успели, никаких людей посторонних мантрой я не засекла, тогда откуда? Если честно, я даже не знала, как мне реагировать на повышение за свою голову. В одно время мне это нравилось, какое-то неправильное счастье охватывало меня, наверное, это и называется пиратским духом. Но в то же время у меня проснулся страх, что теперь мировое правительство возьмется за меня всерьез, теперь мне надо бояться даже спать, если я не хочу быть убитой во сне. Уже была глубокая ночь, и скоро начнет заниматься рассвет, надо перекусить, да и котик уже начал жалостливо на меня поглядывать, проголодался сердечный. Достав из сумки большой шмат вкусно приготовленного мяса, я разделила его на 2 неравных куска, большую часть отдала коту, а оставшийся положила в свою тарелку. Также из сумки были вытащены овощи и фрукты, которые я быстро нарезала и разложила у себя на тарелке. Молоко я забыла взять, хотя могла бы, ведь в лодку так удачно была встроена большая ракуша льда, поэтому рыжик сейчас несчастными глазами всматривался в мое лицо и осуждающе мяукал. Так, вкусно завтракая, конечно, эта еда не шла ни в кое сравнение с готовкой Санджи, но тут уже ничего не поделаешь, мы плыли дальше. Закинув в рот еще кусочек сочного мяса, пожевала его и так и замерла с открытым ртом. А удивляться было чему, весь остров Путти был одним большим искусно сделанным тортом. Остров состоял из 3 ярусов, со стороны, казалось, что каждый ярус имеет свой вкус, цвет. Высадившись на берег и пришвартовав лодку, сдала вещи в хранилище и пошла разглядывать город со всей своей тщательностью. Первый ярус утопал в ванили, причал бежевого цвета встречал гостей невероятными скульптурами различных напитков, начиная от самого обычного кофе и заканчивая дорогими винами. Дома по бокам были окрашены в белые цвета, Куда ни глянешь, взгляд прохожего натыкался на магазины, рестораны, кафешки. Туда с добрыми улыбками на лицах зазывали продавцы. В этих заведениях можно было приобрести различные напитки. Некоторые магазинчики были специализирующие, а некоторые, как и у меня на родине, были универмагами. Там можно было приобрести все, что душе угодно. Все это прекрасно гармонировало с белыми фонтанами, содержимое которых на вкус были просто превосходны. Из каждого фонтана рекой текли отличные напитки, возле некоторых стояла охрана с продавцами, потому что цена некоторых напитков, бьющих из фонтанов, могла достигать нескольких миллионов белли. Внизу у самого причала фонтаны заполнял газировкой, сладкими соками и вкуснейшими молочными коктейлями. Я еле оттащила кота от одного фонтана, из которого тек молочный коктейльчик, чуть ли не за хвост рыжика тянула. Чем выше поднимались вглубь острова, тем более темнее становились здания, и тем дороже были напитки в фонтанах. Наконец, здания приобрели цвет черного шоколада. На этом ярусе стояли статуи с различными первыми блюдами, вторыми, гарнирами, кашами, закусками, салатами. Этот ярус был куда шире и больше, чем остальные два. Первый ярус по охвату был больше, чем второй, но не такой продолжительности. На втором ярусе можно было, помимо вкусной и сытной еды, найти гостиницу, больницу, банк, почту, ювелирные магазины, даже такие экзотические для этого острова магазины стройматериалов. Тут было все, что нужно для жизни человека. Но больше всего меня интересовал последний третий этаж, стили которого выдерживали в ярких розовых и красных тонах. Этот этаж еще называли раем для сладкоежек, и в этот самый рай я уже неслась на всех парусах. Выбрала самый приличный, на мой взгляд, ресторан, который поразил своей детской беспорядочностью и яркими красками. Если предыдущие этажи были строго только в своих тонах, то этот ярус мог позволить себе быть в разных цветах. Основными оставались розовый и красный, но и другие цвета, такие как зеленые, желтые, фиолетовые, белые и многие другие, тоже присутствовали. В основном на сладком рае находились счастливые дети с не менее счастливыми родителями, даже в такое раннее время, что несказанно меня удивило, ведь детвора любит в это время поспать. Я когда-то тоже ходила с мамой и братом по кафешкам, брат тогда пытался вывести меня из бессознательного состояния, и поэтому еще более активно меня донимал. Сейчас же я уже сама иду в такое место, без брата и мамы, сама, но тоска меня уже не так сильно съедает, ведь жизнь идет и нельзя долго горевать, потому что если кто-то увидит мою слабость, ей могут воспользоваться во вред мне же. Ресторан, нет, не кафе, а именно ресторан, встретил меня белыми стенами с беспорядочными и непонятными розовыми рисунками на них, двери были тоже белыми, но на створках отчетливо разглядывался рисунок различных зверей, некоторые были настолько необычны, что я даже не могла себе раньше таких представить или нафантазировать. Само здание состоит из трех этажей, два обычных, правда, последующие чуть уже чем предыдущий. Последний этаж был в форме клубнички, красная ягодка выглядела как настоящая, разве что размером побольше будет. Пройдя через двери, я поздоровалась с неприветливыми охранниками и официантами, весь вид которых прям кричал: «Мы элита, а ты го». Мне они сразу не понравились, слишком высокомерны. Дальше нам пройти не дали, дорогу перегородили амбалы и попытались вывести меня и котика из помещения, но не тут-то было. Меня давно начали бесить такие люди. И если честно, нормальной себя я уже давно не считала, поэтому, долго не думая, отрастила длинные когти и, обхватив горло неудачливого сторожа, слегка царапая грубую кожу на шее, почти ласково объяснила, что меня не следует злить. Мужик все доходчиво понял, конечно, попытался еще что-то вякнуть про животное, но, наткнувшись на мой взгляд, заткнулся и уже с чуть ли не с самой вежливой улыбкой проводил вовнутрь. Внутри было не менее красиво, чем снаружи. Та же расцветка, те же рисунки в розовом цвете. Окна были занавешены красивыми шторами с вычурными рисунками на них. Подоконники были как барные столы, длинные, из белого и розового мрамора. Стулья обиты мягкой тканью, а спинка была на небольшой пружинке, благодаря которой стул мой подстроится под спину посетителя, делая его пребывание еще более комфортным. Неприятным минусом стало то, что только за вход надо было выложить баснословные деньги. Вход в сам ресторан стоил 100 тысяч белли, на второй 200, и на третий соответственно 300. Притом за каждый этаж платишь по отдельности, и нельзя пройти на следующий этаж, не заплатив за предыдущий. Я решила, что сегодня побуду на всех этажах и потребую как минимум десяток сладостей. С удобством расположившись за столиком на первом этаже, и ткнув наугад в название пяти десертов, и заказав чайничек с зеленым чаем, стала ждать. Заказ принесли оперативно, буквально за полчаса, если считать, что каждое блюдо они готовят при посетителях, они дают уже готовые. В том, что повара именно готовят, можно было спокойно убедиться, так как кухня ограждалась только стеклянной стеной, через которую можно было прекрасно рассмотреть все действия работников поварешки и кастрюль. Первым мне принесли чай, а потом пирожное и картошка. В своем мире я тоже ела что-то подобное. Всего на тарелке их было штук 5. Коричневые шарики аккуратно расположились на блюдце. Сверху они были покрыты шоколадом, а на нем белым кремом нарисована необычная завитушка. Откусив маленький кусочек, это произведение кондитера, я прикрыла глаза от удовольствия, а на языке приятно таял шоколад, сладкий без горечи. Доев сладость, я взяла еще одну, а потом еще, пока на тарелке не осталось ничего. Расстроенно посмотрев на тарелку, я облизала ложку, сделала глоток из кружки и принялась за другую сладость. На этот раз мне в руки попалась клубника в шоколаде, по крайней мере, его так назвал официант, принесший этот шедевр. Мягкое тесто с небольшим шоколадным привкусом, вкусная прослойка натуральной клубники и сама ягода на вершинке. Слопав это пирожное, я приступила к третьему, панна как-то с землянично-имбирным тартаром. Это было нечто. Вкусная суфлейная консистенция мягко перекатывалась по языку, а сочетание земляники и имбиря необычно разжигали все вкусовые рецепторы, вознося меня до небес. Следующим на очереди стояла фруктовая корзиночка. Это было не блюдо, а произведение искусства. Я даже есть его не могла, боясь испортить всю красоту. В корзинку из теста были посажены, как в лодку, фигурно порезанные фрукты, а сверх политы ягодным сиропом, создавая ощущение, что ты смотришь на миниатюрный кораблик. Но я все же съела, нечего еде пропадать. Последнее пирожное, заказанное мной на этом этаже, было кокосовые шарики. Чем-то они напомнили мне Рафаэллу. Кокосовая стружка покрывала вафельный шарик, внутри крем, а в самой серединке миндаль.